Роман Злотников, Сергей Будеев. Вечный. Взгляд со стороны. Предисловие. Если хочешь победить врага, воспитай его детей. Ледяной ветрище трепал полярные пуховики, как будто верный пес, учуявший под ними запах чужаков. Пятеро монтажников из Global Building Corporated уже 2 часа раскладывали и закрепляли свое оборудование на борту большого транспортного дисколета, принадлежащего компании. Работали молча. Их хмурые лица совершенно не соответствовали торжественности момента, связанного с успешной сдачей объекта. Работы по подготовке площадки, ее расчистке, монтажу фундамента, монтажу готовых, неделю назад доставленных на планету типовых блоков, подключению и запуску коммунальной инфраструктуры объекта были произведены в крайне сжатые сроки. Успешно и без каких-либо существенных сбоев. Объект сдали на ура, опоздав всего на пару дней. Крупную технику отправили еще вчера, а вечером решили немного расслабиться. Контрабандный ром в количестве 3 литров и 2 пачки Мальборо, припрятанные от представителей заказчика в чехлах от штативов под теодолиты, были, наконец, извлечены. Мужики, насильно вырванные из отпусков и срочно отправленные в это пропащее на окраине Российской империи местечко, притушив основной свет, расположились на нижних стеллажах 25-го складского ангара. Пир был в полном разгаре, и никто не обратил внимания на то, что в длинном коридоре послышались тяжелые, размеренные шаги. Дети гнева представляли собой армию мутантов, выведенных врагом из человеческих эмбрионов, но в нежном возрасте вывезенных с территории когда-то захваченной разоренной планеты, после чего выращенных и воспитанных в лучших боевых традициях русских военных элит. Уже несколько лет они владели планетой Светлая, расположенной на краю Российской империи. За это время планета была превращена ими в хорошо вооруженную ремонтно-производственную базу 6-го отдельного гвардейского флота «Детей Гнева», входившую в объединенную группировку флотов Его Императорского Величества. Собственно, «Дети Гнева» и были этим 6-м флотом, его бойцами, офицерами и адмиралами. Будучи, возможно, лучшими бойцами во Вселенной, они с большей охотой готовы были умереть в пекле ядерного удара, нежели мыть посуду или стирать свои носки. Поэтому на их планете присутствовало довольно большое количество различного рода персонала, представляющего в основном русскоязычных подданных империй, но иногда бывали и исключения. Дети Гнева очень категорично относились к нарушению приглашенными сотрудниками установленных ими на планете правил. Особенно это касалось алкоголя, оружия и наркотиков, даже таких легких, как табак. Всем прибывающим об этом сообщалось заранее. Но за работу они платили очень хорошо. И это обстоятельство, в понимании многих, с лихвой перекрывало любые возможные неудобства и издержки. В общем, знакомство с будущим персоналом построенного ими жилого комплекса, предназначенного, как говорили строителям, для поселения военнопленных, закончилось для монтажников купанием в ледяной воде, только что наполненного бассейна, которое продолжалось до полного протрезвления последних. По этой причине утренние сборы прошли быстро и без лишних остановок на передохнуть. Спокойно расслабиться монтажникам удалось, лишь когда они оказались на парковочной орбите на борту каботажного танкера. Но, к сожалению, все остатки с таким трудом провезенного на место строительства божественного напитка были изъяты и уничтожены. Поэтому единственным удовольствием для монтажников, занимавших небольшую каюту на выходящем за пределы планетарной системы каботажнике, оставалось удивленно глазеть на вакханалию и ажиотаж, которые творились за бортом. Все новостные каналы, до последнего сопровождавшие конвой, перевозивших военнопленных с трона на Светлую, наперебой брызгая слюной в микрофоны, живописали это грандиозное зрелище. Как обычно, перевирая больше половины имеющихся фактов, журналисты всеми правдами и неправдами старались пролезть как можно ближе к планете, по ходу давая развернутые описания тех самых военнопленных, которых, впрочем, так никто и не увидел в лицо. Рассказывали о бордах наводнивших трон монстров, которые были якобы еще страшнее самих детей гнева, о неимоверных усилиях международного прогрессивного сообщества, приведших к освобождению планеты от нашествия, о жуткой бойне и разрухе, в которую погрузилась планета. Даже простой обыватель с большой долей скепсиса относился к этим россказням. Зато изображение конвоя, более 2000 транспортных судов в сопровождении грозных линкоров, проходящего мимо на крейсерской скорости, сделанного с расстояния всего-то в несколько сотен тысяч километров, заполнила глобальную сеть и стала мировой сенсацией во всех без исключения человеческих конгломератах как минимум на ближайшие 2-3 недели. Если отбросить в сторону все неизбежные преувеличения и перевирания со стороны международной свободной прессы, будущие жильцы только что возведенного в ледяной пустыне жилого комплекса, так же, как и сами дети гнева, были воспроизведены искусственно и воспитаны все тем же врагом, как вторая попытка создать боевой авангард для завоевания человеческого космоса. Но если все без исключения дети гнева были мужского пола, то все сестры атаки, военнопленные, захваченные при попытке отбить планету Трон, исключительно женского.